Ласточка. Мальчик осенью хотел разорить прилепленное под крышей гнездо ласточки, в котором хозяев уже не было. Почуяв приближение холодов, они улетели. «Не разоряй гнезда», — сказал мальчику отец. «Весной ласточка опять прилетит, и ей будет приятно найти свой прежний домик». Мальчик послушался отца. Прошла зима, и в конце апреля пара острокрылых, красивеньких птичек, веселых, щебечущих, прилетела и стала носиться вокруг старого гнездышка. Работа закипела. Ласточки таскали в носиках глину и ил из ближнего ручья, и скоро гнездышко, немного попортившееся за зиму, было отделано заново. Потом ласточки стали таскать в гнездо то пух, то перышко, то стебелек моха. Прошло еще несколько дней, и мальчик заметил, что уже только одна ласточка вылетает из гнезда, а другая остается в нем постоянно. Видно, она наносила яичек и сидит теперь на них, подумал мальчик. В самом деле, недели через три из гнезда стали выглядывать крошечные головки. Как рад был теперь мальчик, что не разорил гнездышко. Сидя на крылечке, он по целым часам смотрел, как заботливые птички носились по воздуху и ловили мух, комаров и мошек, как быстро сновали они взад и вперед, как неутомимо добывали пищу своим деткам. Мальчик дивился, как это ласточки не устают летать целый день, не приседая почти ни на одну минуту, и выразил свое удивление отцу. Отец достал чучело ласточки и показал сыну. «Посмотри, какие у ласточки длинные большие крылья и хвост в сравнении с маленьким легким туловищем и такими крошечными ножками, что ей почти не на чем сидеть. Вот почему она может летать так быстро и долго. Если бы ласточка умела говорить, то такие бы диковинки рассказала она тебе о южно-русских степях, о крымских горах, покрытых виноградом, о бурном Черном море, которое ей нужно было пролететь, не присевши ни разу, о Малой Азии, где все цвело и зеленело, когда у нас выпадал уже снег, о голубом Средиземном море, где пришлось ей раз или два отдохнуть на островах, об Африке, где она вела себе гнездышко и ловила мошек, когда у нас стояли крещенские морозы. «Я не думал, что ласточки улетают так далеко», — сказал мальчик. «Да, и не одни ласточки», — продолжал отец. «Жаворонки, перепела, дрозды, кукушки, дикие утки, гуси и множество других птиц, которых называют перелетными, также улетают от нас на зиму в теплые страны. Для одних довольно и такого тепла, какое бывает зимою в Южной Германии и Франции, другим нужно перелететь высокие снежные горы, чтобы приютиться на зиму в цветущих лимонных и померанцевых рощах Италии и Греции. Третьим надобно лететь еще дальше, перелететь все Средиземное море, чтобы вывести и накормить детей где-нибудь на берегах Нила». «Отчего же они не остаются в теплых странах целый год?» — спросил мальчик, — «если там так хорошо». «Видно, им не достает корма для детей, или, может быть, уж слишком жарко. Но ты вот чему подивись. Как ласточки, пролетая 1004 верст, находят дорогу в тот самый дом, где у них построено гнездо».